Тогда ситуация была совсем другой, нет смысла даже сравнивать. Я сделал глоток весьма приличного рома, который в отсутствии колы приходилось разбавлять соком и поставил стакан на стол. На некоторое время в кабинете воцарилась тишина, каждый думал о своем. Республиканский строй в этом варианте истории не выглядел таким уж однозначно прогрессивным по сравнению с тем, что было в моем мире. Тут не случились дальнейшие французские республики, США не играли роль такого себе безальтернативного молодого хищника, Англия с ее парламентаризмом осталась лишь одной из. Франция и Россия – страны с фактически самодержавным, хоть и с определенными оговорками, правлением вполне держали темпы экономического развития. Все появляющиеся на территории Европы и Азии новые государства однозначно становились монархиями. Даже в Южной Америке, вот уж где было гнездо республиканцев, было как минимум две попытки примерить на голову королевскую корону. Бразилия же вполне успешно оставалась империей с момент получения независимости от Португалии. Так что идея сменить президентскую цепь на корону и мантию совсем не выглядела такой уж еретической. Тем более, что в той же Мексике традиционно были сильны позиции католической церкви, и договориться о поддержке с папой было и вовсе расплюнуть. Ватикан традиционно относился к выборным правителям с изрядной долей подозрительности, предпочитая работать в долгую, с династиями. Что ты конкретно предлагаешь, Николай? Разговор мы вели на смеси испанского и французского с вкраплением русских слов, поскольку я, как оказалось, все же недостаточно хорошо знал испанский, деурья, французский, ну а русский пока только начал свое шествие в качестве международного. Мы не вечны, как это ни грустно признавать. Я сделал неопределенное движение рукой с зажатым в ней стаканом. Темная жидкость пробежала по стеклянным стенкам, оставив за собой жирные ножки, что вроде как должно было говорить о качестве напитка, но на самом деле не говорило ни о чем. Я бы хотел закрепить союз между нашими странами, столь выгодный обеим сторонам на более долгий срок. Мексиканец в ответ на такой пассаж только явственно хмыкнул. Генерал уже давно не был тем молодым романтиком, который 15 лет назад возглавил борьбу своей страны против интервентов с севера. Годы нахождения у власти сделали его куда более циничным и способным видеть дальше первого слоя смысла в любых произнесенных, а порой даже не произнесенных, словах. Понятное дело, что Россия и Мексика хорошо дружили вместе против США, однако, южане при этом отлично помнили, что и Калифорния, вместе со всем не найденным тогда еще золотом, совсем недавно тоже была мексиканской. Немало было среди горячих южных людей и тех, которые откровенно не делали разницы в своей ненависти между любыми гринго, что русскоязычными и православными, что англоязычными и протестантами. Впрочем, сам Деурья тут был более чем здравомыслящим политиком и понимал, что без нас бы они потеряли вообще все, и во многом поэтому я делал ставку как раз на сидящего рядом со мной или президенте. Династический брак, я правильно понимаю ход твоих мыслей. Помолвка пока, если быть точным, я кивнул. Твоему старшему 12, если я правильно помню, Софии, на 2 года меньше, так что о полноценной свадьбе еще несколько лет речи идти вообще не будет, но даже декларация о намерениях в данном случае сделает твою власть куда более крепкой. Деурья женился поздно, уже будучи президентом, и поэтому старший ребенок у него родился, когда генералу было за 40. Впрочем, 20-летняя жена, 20 лет разницы в эти времена вообще не считались проблемой, не стала останавливаться на малом, и уже сейчас президент мог похвастаться 4 разнополыми отпрысками. Не рекорд, но вполне достойный результат. София не является великой княгиней, ребенок от неравного брака. Мексиканец произнес титул дочери хоть и с сильным акцентом, но по-русски, демонстрируя, что прибыл в Николаев, хорошо выучив домашнее задание. Ну, титул можно дать в любой момент. При условии помолвки с иностранным наследником это будет воспринято всеми как должное. Ну а что касается неравного брака, ну извини, обе старшие дочери уже давно замужем, да и по возрасту все равно бы не подошли. Есть неженатые сыновья, но в данном случае это не тема обсуждения. Я некоторое время помолчал и продолжил мысль. Однако для этого нужно принять корону. Мне нужно подумать. Мексиканец покачал головой. Это было явно решение из разряда «и хочется, и колется, и мама не велит». Поменять синицу в руке на журавля в небе, такие решения с кондачка не делаются. Хотя да, император Мексики, Хосе И, мне нравится. Давай ограничимся королем Мексики Хосе И, Покачал головой я и на вопросительный взгляд Деурия пояснил: официальная позиция Российской империи заключается в том, что собственно империя может быть только одна, наша, а французы, англичане, бразильцы, наконец, мексиканец усмехнулся, но по моему серьезному лицу понял, что я не шучу. Считай, что мы над этим работаем, я мысленно улыбнулся, хоть снаружи оставался убийственно спокоен. В конце должен остаться только один. Не знаю, насколько всерьез принял мои слова к сведению собеседник, но, когда в 1853 году, уже после выборов, на которых Деурия получил мандат на пожизненное президентство, генерал все же решился преобразовать республику в монархию, ни о какой мексиканской империи в итоге никто не вспомнил, только о мексиканском королевстве. Глава 17. В январе 1851 года был подписан четырехсторонний договор о строительстве железной дороги Царьград-Багдад с возможным в дальнейшем продлением до берега Персидского залива. Ветка должна была пройти через Канью, нынешнюю столицу Турции, Мосул, столицу Курдистана, и потом свернуть на юг вдоль берега Тигра. Река традиционно считалась судоходной именно до этого города, а вот связанность с территориями выше по течению уже изрядно хромала. Для турок это была потенциально первая железная дорога, построенная на их территории. Со времен разгрома 1837-1838 годов, когда Османская империя потеряла 80% своей территории вместе со столицей, дела в стране шли более-менее стабильно. Было как минимум две попытки свергнуть султана Абдул-Межида, однако он, как достаточно трезвомыслящий персонаж, Россию устраивал, поэтому оба раза нам оказалось достаточно погрозить пальчиком и пообещать проблемы потенциальному наследнику, как проблема решалась сама собой. Надо признать, и в Лондоне, и в Париже все эти годы честно пытались восстановить влияние на султана, чтобы по давней традиции за счет турок начать поджигать мягкое подбрюшье Российской империи. Получалось это откровенно плохо. Мы заранее пообещали туркам, что в следующий раз они окончательно лишатся выхода к Черному и Мраморному, а может и к Средиземному, там на берегу немало греков жило, морям, и этой угрозы оказалось достаточно, чтобы потомки янычар без кивка из Николаева боялись лишний раз вздохнуть или пернуть. Султан даже согласовывал с нами размер собственной армии, которая по подписанному двухстороннему соглашению в мирное время не могла превышать 50 тысяч человек. В обмен на эти уступки мы согласились продавать туркам оружие и обеспечивать военными инструкторами, так что в обозримом будущем можно было быть уверенным, что с южной стороны нам ничего не грозит. Для понимания всей глубины влияния империи в Малой Азии достаточно отметить, что руководителем свежеобразованного турецкого железнодорожного департамента стал русский подданный, бывший директор Волжской железной дороги, природный татарин, исповедующий мусульманство Гимаз Багаутдинович Салахов. Выпускник Казанского университета и коллежский советник по чину, он пришелся в Канье ко двору и принялся создавать ведомство фактически с нуля, забрав впоследствии под свое крыло еще и почту с телеграфом. Что касается самой Багдадской железной дороги, то ее общая длина должна была составить 2 с небольшим тысячи километров, а стоимость всего проекта – около 100 миллионов рублей, из которых российская сторона брала на себя 50% финансирования. Срок постройки – 10 лет, что, учитывая сложность рельефа и удаленность от промышленных центров, виделось достаточно оптимистичным отрезком времени. Плюсом к этому я очень хотел построить большой подвесной мост через Босфор, который бы стал настоящим чудом света, символом города, как золотые ворота в Сан-Франциско, смычкой между Европой и Азией, Западом и Востоком, и просто настоящей демонстрацией человеческого гения. Однако на практике оказалось, что построить мост с длиной пролета минимум в 800 метров, меньше сделать было просто невозможно, мы пока не способны, нет пока нужных материалов, да и опыта строительства даже чего-то близко похожего тоже нет. Пришлось отложить мечту в долгий ящик и заниматься теми проблемами, которые можно решить сейчас. Кроме Багдадской железной дороги, которая должна была облегчить проникновение русских капиталов в этот регион, было заключено соглашение о строительстве дороги от Каспийского порта Решт в Персии до Тегерана. В будущем виделось достаточно перспективным соединение этой ветки с Закавказской железной дорогой и открытие сквозного сообщения. Вообще после Восточной войны, в ходе которой мы так бодро поделили на троих Османскую империю, наши взаимоотношения с Персией были подчеркнуто хорошими. Наличие буферных государств в виде Курдистана и Ереванского княжества показывало незаинтересованность России в дальнейшем движении на юг, ну а на персов в свою очередь с востока начали давить британцы. Островитянам не нравилось то, что персы пытались лезть в Афганистан. С полного одобрения Николаева они оккупировали Герат и теперь, несмотря на все связанные с этим трудности, держались за него руками и ногами, ставя себя в достаточно зависимое от нас положение, которое сами британцы считали своей зоной интересов. При этом на полноценное вторжение и аннексию всего западного Афганистана у Тегерана сил не было, поскольку персы были заняты велотекущей войной против кочевников на Аравийском полуострове. Было понятно, что рано или поздно полноценное столкновение между британцами и персами произойдет, и это осознание толкало Тегеран в сторону России. Шаху волей-неволей приходилось ориентироваться на Николаев, тем более что мы поставляли персам большую часть современного стрелкового и артиллерийского вооружения, а Лондон в свою очередь для изменения внешнеполитического вектора Персии не мог предложить буквально ничего. Если же говорить о железнодорожной отрасли Российской империи в целом, то нельзя не признать, что финансовый кризис 1846-1848 годов нанес ей достаточно серьезный ущерб. Благодаря строгой вертикальной интегрированности и государственной монополии на управление железнодорожным транспортом в России не банкротились отдельные железнодорожные компании, однако и по темпам строительства новых участков был нанесен достаточно сильный удар. Перед самым кризисом в 1846 году мы вышли на показатель в 1600 построенных километров пути, и я рассчитывал к концу десятилетия добраться до 2000 тысяч. На практике же в 1848 году было построено только 1500 километров, и только на 1850 год ожидался выход на докризисный показатель. И все же, несмотря на не самые лучшие с точки зрения финансов времена, железнодорожная сеть продолжала активно строиться, и к началу 1850-х общая длина железных дорог в империи достигла 20 тысяч километров. По этому показателю мы с отрывом шли на первом месте в мире. Те же США отставали от нас почти в два раза, про другие страны и говорить нечего. При этом даже такие темпы строительства казались мне излишне медленными. Насколько я помнил, в США где-то в районе Первой мировой войны общая длина дорог была существенно больше 400 тысяч километров, а учитывая нашу большую площадь, даже полмиллиона километров железных дорог в России очевидно не будут избыточными. Что же касается конкретных достижений, то в 1851 должна была достроиться железная дорога Петропавловск-Омск. Дальше предполагалось тянуть ее в сторону Оби туда, где будет город Новосибирск, и дальше к Томску, а выход дороги к Иркутску планировался на вторую половину 1850-х, дальнейшее строительство железки уже за Байкалом пока было окутано неопределенностью, слишком уж в тех местах жило мало людей, и слишком сложный был рельеф местности. Плюс имелось определенное желание сначала разобраться с принадлежностью Маньчжурии, благо в Китае намечались сложные времена, а уж потом затевать большое строительство на своей, а не на арендованной территории. Так что никаких планов на достройку Транссиба до Тихого океана у нас пока не было. Железная дорога наконец пришла за Большой Кавказский хребет. Признаюсь, я надеялся, что получится построить прямую ветку от Георгиевска до Тифлиса по маршруту военно-грузинской дороги, но специалисты меня отговорили. Ну как отговорили? Услышав мое осторожное предложение, в РЖД пришли просто в ужас. Слишком уж много пришлось бы взрывать и бурить горы. Объем работ для строительства такой дороги мог быть воистину колоссальным. В общем, мы не стали пытаться объять необъятное и просто пустили дорогу по берегу Каспийского моря в Баку. Эту ветку по планам собирались ввести в строй уже в начале следующего 1851 года. Одновременно с этим начали тянуть ветку от Батуми через Кутаиси на Тифлис и дальше в сторону Баку. Для этой стройки материалы завозили по морю, что было хоть и не столь удобно, как использование самой железки, но в принципе тоже нормально. В Средней Азии в 1850 году было начато строительство ветки от Орска до Аральска, что должно было крепко-накрепко закрепить за империей весь регион Аральского моря, а также низовий Сырдарьи и Амударьи. Рассматривался еще проект постройки ветки от Петропавловска на юг на берег озера Балхаш, что опять же должно было помочь заселить и ввести в оборот плодороднейшие степенные земли, те самые, которые целина. Потенциально это могло дать невиданный прирост производства зерновых в стране, однако пока на эту ветку денег не нашлось, и она была отложена на 1852 год. В 1849 году была наконец достроена ветка до Царьграда, и вообще железные дороги на Балканах, при нашем естественно участии, строились весьма и весьма активно. К сети уже была подключена София и Белград, строительство ветки на Афины должно было закончиться в 1853 году. Одновременно была достроена первая 500-километровая транскарпатская ветка из Яссы в Клуж. Получалось, что из всех стран таможенного союза, не охваченной данным видом транспорта, осталась только Черногория, однако, откровенно говоря, этой маленькой стране железка была не так чтобы и сильно нужна, благо имелся выход к морю. Активно строился 1000-километровый участок между Ярославлем и Пермью, который должен был соединить два изолированных острова российской железнодорожной сети. Уже был достроен кусок Ярославль-Вологда-Вятка вместе с мостом через Волгу, а ветка Вятка-Пермь должна была войти в строй в 1853 году. Уже очень скоро от Царьграда до Иркутска можно будет ездить без пересадок на сквозных поездах. А это ни много ни мало, 8000 километров, огромное расстояние как для 19 века, да и для 21 тоже немалое, если честно. Иначе как новым чудом света назвать такую магистраль было просто невозможно. Наконец была закончена многострадальная ветка Суворовск-Киев, строительство которой начиналось еще в начале 1830-х. Теперь в небольшом Киеве, в котором и жителей насчитывалось всего 40 тысяч человек, было два несвязанных между собой вокзала на разных берегах Днепра. Обсуждалось возможное строительство моста через реку, однако трафик на этом участке был достаточно слабый, и немалые деньги на очевидно избыточный пока проект вряд ли найдутся в обозримом будущем. Так что придется Киеву существовать некоторое время в таком вот разорванном состоянии. Впрочем, ему не привыкать. Строились и отдельные короткие ветки, соединяющие соседние города или осуществляющие роль перемычек между магистральными направлениями. Так, например, в прошлом 1849 году была начата постройка ветки Санкт-Петербург-Колывань. Также на будущий год было запланировано начало строительства однопутной ветки Рязань-Владимир, которая формировала еще один сектор кольца вокруг Москвы, проходящие через Тулу, Калугу, Вязьму, Ржев и Тверь. Оно было необходимо, чтобы иметь возможность обхода этого и так загруженного узла. В эти же годы мы начали переводить часть наиболее загруженных маршрутов на двухпутную систему. До конца 40-х годов двумя путями могли похвастаться только наиболее важные направления, такие как Питер-Москва-Екатеринослав, Питер-Суворовск и Москва-Суворовск. Еще в 1848 году на второй путь была переведена ветка Москва-Нижний Новгород, а в дальнейшем то же самое мы намеревались сделать с Кавказским и Уральским направлениями. Благо тех же рельсов в империи производилось к этому моменту уже достаточно и для собственного строительства, и для экспорта. Для примера, в 1849 году все заводы империи, три основных гиганта в Нижнем Тагиле, Магнитогорске и Екатеринославе, плюс остальные более мелкие производства, суммарно выкатали чуть меньше 200 тысяч тонн самого ходового, у нас сейчас двухпудового рельса Р-32. Из этого количества около четверти Россия экспортировала в страны таможенного союза, в Австрию, Мексику и даже частично в Южную Америку, где у русского купечества уже тоже были свои экономические интересы. Там мы активно окучивали Уругвай, хотя, если честно, это совсем другая история, требующая отдельного рассказа. Продолжала активно расти паровозостроительная отрасль. За тот же 1849 год в империи было построено 311 паровозов всех типов, из которых 71 ушел за границу. Еще в 1847 году у нас на линию встал первый серийный паровоз с компаунд-машиной двойного расширения с колесной формулой 040 массой в 40 тонн и мощностью движителя в 450 лошадиных сил. Такой паровоз позволял развивать среднюю путевую скорость в 50 км в час и мгновенно стал настоящей сенсацией в сфере железнодорожного транспорта. Паровоз получился настолько удачным, что с просьбой о продаже лицензии, наши заводы просто не справлялись с потоком заказов, обратились даже англичане и американцы. Для расширения же собственных возможностей была начата постройка нового завода в Луганске, в перспективе тут планировалось выпускать до 80 паровозов в год. Преодолела отметку в 8000 штук годового производства вагоностроительная отрасль. В 1849 году вагонов всех типов, пассажирских, грузовых крытых и открытых, платформ и других специальных, было построено 8134 штуки. И опять же около четверти от общего производства ушло на экспорт. Вообще именно железнодорожная отрасль давала империи самую большую часть общего товарного вывоза, опережая оружие и проигрывая лишь суммарно сельскому хозяйству. Суммарный объем экспорта, всего связанного с железными дорогами за тот же 1849 год составил порядка 70 миллионов рублей золотом, что при общем объеме вывозов 760 миллионов золотых рублей составляло достаточно солидные 10%. На первом месте тут находилось тоже сельское хозяйство с суммарным объемом вывозов 213 миллионов золотых рублей. Началось строительство первой железной дороги в Русской Америке. До этого основная часть перевозок осуществлялась вдоль побережья Тихого океана, да и не было у нас в глубине материка населения, чтобы появилась реальная потребность в таком транспорте. Однако соображений тут было сразу несколько. Во-первых, ветка, соединяющая Порт-Апраксин, бывший Лос-Анджелес, с мексиканским Сан-Антонио и дальше с побережьем Карибского моря позволила бы резко облегчить перевозку колонистов в Русскую Америку. Сейчас основной поток шел через порты Веракрус и Акапулько, порты на Атлантическом и Тихоокеанском побережье Мексики были соединены железной дорогой еще в 1847 году, что было гораздо удобнее, чем никарагуанский маршрут, однако все равно вынуждало делать лишнюю пересадку. Во-вторых, я заранее готовился к американской гражданской войне и к тому, что конфедератам понадобится поддержка России. Напрямую мы вмешиваться и помогать рабовладельцам не сможем по идеологическим причинам, однако и не половить рыбку в мутной воде было бы глупо. Южане будут остро нуждаться во внешних поставках промышленных товаров и оружия, а также в каналах сбыта на внешние рынки хлопка. При условии блокады их побережья флотом северян, возможность торговать через Россию или Мексику будет совсем не лишней. Ну и, в-третьих, дорога, проходящая по богатым, но малообжитым территориям, где к тому же потенциально можно найти золото, то, что его там нет, знал только я, для других же Тихоокеанское побережье Америки виделось настоящим золотым Эльдорадо, сама по себе виделась отличным вложением денег. Во всяком случае акции свежесозданного товарищества русско-американских железных дорог разлетелись чуть ли не в первый же день начала их продаж подобно горячим пирожкам и показали рекордный для Санкт-Петербургской биржи прирост в 120% стоимости всего за одну неделю. То есть одна стандартная 100-рублевая акция уже через 7 дней на бирже котировалась за 220 целковых, и это был явно не предел. И конечно нельзя обойти вниманием проникновение русских железнодорожников на западноевропейские рынки. Понятное дело, ни в Англию, ни во Францию нас не пускали даже близко. Ни в качестве концессионеров-строителей, ни в качестве поставщиков рельс. Пример таможенного союза вышел заразительным, и континент уже с начала 1840-х годов оказался разделен на жестко закрытые от иностранных конкурентов таможенные зоны. Если зерно нам еще поставлять во Францию позволяли, то на рельсы правительство Карла Хани мелочась установило 200% пошлины, делающие всякую коммерцию в этой сфере просто бессмысленной. Зато влезть вполне можно было в относительно нейтральные страны. Та же Австрия, хоть и лишившаяся имперского звания, вместе с большей частью самой империи, которая порой у Вены все еще фантомно побаливала, активно пыталась устраивать у себя индустриализацию. Итальянские королевства, все четыре штуки, если считать папскую область, тоже были не прочь продать концессию на сторону. Просто, потому что строить железные дороги своими силами были практически не способны. Бавария, Швейцария, Дания – страны, которые обоснованно боялись того, что Российская империя в какой-то момент отвлечется от внутреннего развития и в очередной раз выплеснется паровым катком на Запад, но при этом имели внутреннюю гордость, чтобы не ложиться под один из альтернативных центров силы. Так, например, РЖД принадлежала железнодорожная ветка Кошице-Прессбург-Вена, построенная по российской широкой колее. Также мы частично владели ветками Загреб-Лайбах-Падуя-Милан и поставляли рельсы для ветки Милан-Турин. Во всяком случае для той части, которая проходила по территории Сардинского королевства, шла проработка, с привлечением наших специалистов, возможной дороги, которая могла бы соединить север и юг Италии, пройдя через весь сапог, но там были в первую очередь политические сложности, поэтому проект висел в воздухе уже несколько лет и имелись серьезные сомнения в его конечной реализации. В общем и в целом Россия в деле железнодорожного строительства занимала с отрывом лидирующее место на всей планете, и даже с помощью патентованного бинокля русской фирмы Carl Zeiss ближайших преследователей за спиной просто не было видно. Глава 18. Я с радостью объявляю главным виновником сегодняшнего торжества о том, в качестве гостя нашу скромную церемонию почтил вниманием его императорское величество Николай Павлович. Зал, полный выпускников и пришедших на вручение дипломов гостей, разразился бурными овациями. Не буду скромничать. Меня в народе любили, а уж собравшиеся именно сегодня имели повод обожать своего императора вдвойне и втройне. Ведь во многом благодаря моему твердому мнению они вообще смогли получить высшее образование. Наш гость высказал желание самолично поучаствовать в церемонии вручения дипломов. Поэтому, Ваше Величество, приглашаем вас на сцену. В начале лета 1851 года произошло еще одно знаменательное событие, которое в немалой степени повлияло на дальнейшую историю не только Российской империи, но и всего мира. В Одесском императорском университете к выпуску пришла первая в истории государства женская группа учащихся на медицинском факультете. Нет, девушки учились в университетах нашей страны и до этого, однако раньше по каждой абитуриентке при поступлении принималось отдельное решение, в том числе рассматривались ее моральные данные и мнение семьи, то есть в случае, если отец семейства был против, девушку в вуз могли и не взять. В Одесском же университете впервые подошли к проблеме иным способом, просто сформировали группу чисто для девушек и объявили открытый конкурс. Кто лучше сдал экзамен, тот и прошел, без дополнительных подводных камней. Летом 1846 года, в самый разгар кризиса, что во многом затмило новости из Одессы, вокруг местного вуза развернулся настоящий шторм из девиц разного сословия и материального состояния. Я сам не считал, но согласно отчету полицейского ведомства для сдачи экзаменов в Южный город прибыло больше 500 барышень, часто с родственниками, нехилая такая толпа, со всех уголков империи, что за малым не вылилось в настоящий бунт. Ведь количество мест в группе было ограничено теми десятками, а значит, подавляющее большинство абитуриенток так или иначе должны были остаться не у дел. В дальнейшем мы такие экстремальные эксперименты уже не проводили, а просто открыли женские группы и в других городах. Ну а выпуск той самой первой спустя 5 лет обучения я решил почтить присутствием лично. Я поднялся на деревянный помост и оглядел собравшихся. Обычно спокойное в плане одежды место, студенты в империи обязаны были носить установленную форму, и для девушек был специально разработан вариант вицмундирного платья, что было достаточно модерново по нынешним временам, сегодня пестрело нарядами всех цветов радуги. Специально для прекрасной половины человечества на один день им сделали поблажку и позволили нарядиться празднично. Впрочем, ради справедливости, немало было и тех девушек, которые решили прийти за дипломом в той одежде, которая за годы обучения уже практически стала второй кожей. Был в этом определенный манифест, мол, не нужно нам особое отношение, мы хотим таких же прав и обязанностей, какие имеют мужчины. С другой стороны, именно в этот торжественный день на очередной маленький бунт, сколько их было за годы, пока первая женская группа не прошла по всем стадиям обучения, мало кто обратил внимание. Слишком уж само мероприятие было примечательным, чтобы замечать мелкие казусы. Поздравляю вас, дорогие барышни, настала пора и мне толкнуть речь. Обучение медицинским наукам – штука сложная даже для мужчин. Не говорю, что женщины глупее нас или менее упорные в постижении наук, скорее наоборот. Однако, к сожалению, это пока еще очевидно далеко не для всех. То, что вы, пройдя все уготованные на пути трудности, смогли закончить обучение, показывает, что наши девушки – самые лучшие и могут наравне с мужчинами работать в любых сферах деятельности. Не секрет, что сам факт внедрения высшего женского образования у нас в стране нравился и нравится далеко не всем. Многие считают, что женский удел – это только дом, дети и церковь. Если говорить совсем честно, для большей части девушек это так и есть. Такими уж вас сделали Бог и природа. Желание вить гнездо, рожать и воспитывать детей у 99% женщин в крови. И именно на этом поприще они находят свое призвание. С другой стороны, почему для этого 1% девушек, которым тесно в рамках традиционной роли, мы должны закрывать двери в те сферы деятельности, где они желают себя реализовать? Конечно, мы не будем как-то снижать требования для абитуриентов женщин или специально подстраиваться под их природные данные, поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим, например, девушек-офицеров. Однако, если представители прекрасной половины человечества показывают способность учиться и работать наравне с мужчинами, пусть так и будет. Моя речь вызвала в зале бурю аплодисментов. Девушкам, натерпевшимся еще во время учебы от негативного общественного мнения, было приятно, что их стремление учиться и потом работать по специальности поддерживается на самом верху империи. А ведь еще каких-то 30 лет назад даже училище акушерок, далеко не вуз, открытый при моем содействии в столице вызывал многочисленные пересуды. Мол, надо ли вообще девушек чему-то учить? Зачем, если есть мужчины, а барышни пусть дома сидят, детей рожают? Все же за время моего правления в умах людей произошел по-настоящему титанический сдвиг, по-другому и не скажешь. Спасибо, поздравляю, симпатичная невысокая девушка в форменном платье первая поднялась на сцену и забрала свой честно заработанный диплом с отличием. От моего поздравления она только покраснела и, пробормотав что-то невразумительное, постаралась поскорее покинуть помост. За ней уже поднималась следующая выпускница. Одновременно с выпуском первого женского набора, в стране была проведена еще одна реформа, которая тоже коснулась, косвенно правда, женщины вызвала широкое обсуждение в обществе. Как обычно, кто-то превозносил передовые взгляды, продвигаемые русским правительством, другие поносили нас, на чем свет стоит, за неспровержение устоев. Однако изначально цель изменений была вовсе в другом. В России уже 20 лет действовали земские, уездные и губернские органы местного самоуправления, выборы в которые проходили в соответствии с имущественным цензом. Условно говоря, 1 рубль, 1 голос, что, кстати, делало империю страной с самым большим задействованным в избирательном процессе населением. Для примера, в той же Франции при 45 миллионах населения активное избирательное право имели всего 3 миллиона мужчин, а в России, при всего менее чем втрое большем числе жителей, насчитывалось более 30 миллионов выборщиков. Такая система давала возможность избирать представителя в земство любому имеющему в собственности надел крестьянину, но при этом фактически дискриминировала чиновников, офицеров, рабочих и прочих городских разночинцев, не имеющих в собственности недвижимости, достаточной для получения даже одного голоса. Поэтому, дабы ликвидировать очевидную несправедливость, были внесены изменения в закон о земском самоуправлении, и теперь право голоса получали люди по следующим критериям: за наличие образования, классного чина и государственных наград. Начальное образование право голоса не давало, предполагалось, что вскоре оно будет у каждого подданного империи, а вот уже среднеспециальное давало человеку 1 голос, высшие – 3, научная степень – 5. Гражданские и военные чины давали голоса в обратной пропорции к классу согласно табели о рангах, то есть 14 класс сдавал 1 голос, а 1 – 14. Соответствующая раскладка была и по наградам, плюс отдельно 1 голос получали все уволенные в запас военнослужащие после окончания срочной службы. В итоге получалось, что человек мог иметь сразу 10 голосов за службу, награды, образование и собственность, что, как мне кажется, было гораздо более справедливой системой, чем общепринятый в моем будущем 1 человек, 1 голос. Никогда не мог понять, почему мнение бомжа-преступника-наркомана ценится общепринятой моделью демократии наравне с приносящими пользу обществу учеными, военными, врачами и учителями. В моей империи я такой несправедливости допускать не собирался. Так вот, хитрость тут заключалась в том, что закон не делал разницы между подданными империи обоих полов. Изначально, когда в начале 1830-х только внедрялась система земского самоуправления, это было просто не нужно. Женщин, имеющих необходимую для голосования собственность, имелось очень немного, десятые доли процента от общего количества, и чаще всего это были уважаемые и небедные вдовы, ущемлять которых мало кому могло вообще прийти в голову. Новый же закон разом давал право голоса нескольким десяткам тысяч медицинских сестер и учителей начальной школы, чье образование было приравнено к среднему. То есть фактически Россия стала первой в мире страной, распространившей активное избирательное право и на женщин. Забавно, помнится, в Швейцарии слабому полу право голоса дали где-то в 70-х годах 20 века и ничего, никто страну в недемократичности не упрекал. Впрочем, пока, в ближайшие во всяком случае десятилетия, созыв общеимперского парламента не планировался. В данный момент империя была на подъеме, население активно богатело и желание поучаствовать в рулении государственным кораблем среди широких масс распространено не было. Так что созыв парламента мы оставили на тот момент, когда грянет какой-нибудь жесткий кризис и понадобится срочно спустить пар политической напряженности. А пока шел активный процесс с приучения населения к демократическим институтам на низовом уровне. Глядишь, будет полезно. Кидай кубики, я двинул свою фишку на 7 полей вперед, отсчитал себе положенную взятой карточкой премию из банка и толкнул пару шестигранников племяннику. 15-летний Константин Михайлович улыбнулся, взял кости, потряс в ладонях и выбросил на игровое поле. 8. Одесская железная дорога. Покупаешь? Конечно, без тени сомнения отозвался племянник и принялся отсчитывать бумажки из пачки игровых денег. Когда сделка была оформлена, парень передал кости сидящему слева двоюродному брату, а сам принялся внимательно изучать красиво отпечатанную карточку, подтверждающую его право владения объектом недвижимости. Ну да, мы играли в монополию. Наконец, спустя полсотни лет в этом теле я сподобился выдать местным аборигенам пачку настольных игр, в которые не раз залипал еще в прошлой жизни. По сложившейся уже годами традиции на день рождения главы дома Романовых, мое сиречь, летом в Питер приезжают все, ну или почти все представители семейства, разбросанные по многочисленным европейским королевствам, чтобы поздравить императора и поддержать родственные связи. Забавно, Романовы всегда отличались тем, что с представителями династии у нас все было крайне сложно. Начиная с самого Михаила Федоровича и заканчивая Петром III, зачастую даже одного наследника у России не было, плохо было с рождаемостью. Ну и с выживанием этих самых наследников, а иногда императоры просто не успевали настрогать детей, умирая сильно раньше положенного. Впрочем, тут нет смысла погружаться. Каждый сам способен открыть учебник истории и прочитать обо всех династических перипетиях русского правящего дома. И тут, что называется, прорвало. К 1851 году количество потомков убиенного табакеркой Павла Петровича перевалило за 30. До сих пор здравствовало 4 его детей, 20 внуков, ну и правнуков уже больше 10 успели настрогать. Это только если законных брать, про побочных детей тут даже вспоминать нет смысла. Бастардов у нас в семье традиционно делать любили, оставляя их на воспитание приемным отцам, в этом деле отметился почти каждый. С ними, наверное, уже и за 60 потомков перевалило, но тут подсчитать точно практически не представлялось возможным. Дубль 5 7-летнему Николаю Александровичу монополия была, откровенно говоря, гораздо более интересна, чем старшему двоюродному дяде. Наследник греческого престола согласился протестировать новую настолку только от любопытства перед диковинкой, так-то в свои 14 сын Михаила и баварской принцессы Матильды уже больше девочками интересовался. Ну и основами государственного управления, конечно, все же положение обязывало. А вот будущий, даст бог, Николай II, увлекся игрой не на шутку. «Перейдите на 2 поля вперед», по слогам прочитал внук. «Если вы проходите поле старт, получите 200 тысяч рублей». Великий князь отложил карточку и передвинул свою фишку в виде стилизованного артиллерийского орудия на нужное число полей. «Покупаешь?» Улица, на которой остановилась пушка, была еще не занята. «Покупаю», кивнул малыш. Нехитрая, в общем-то, игра неожиданно зашла императорским отпрыском, и мы уже третий день чуть ли не безвылазно сидели за разлиненным на квадраты игровым полем. Но самое забавное было даже не это, а то, сколько престолов к середине века так или иначе занимали потомки Павла. Хотя тут скорее имела место планомерная работа одного неугомонного попаданца. Понятное дело, Россия, тут все очевидно. Греция, где сидел Михаил, Австрия, где трон, пока по малолетству чисто номинально, занимал сын Анны Павловны Карл. Болгария, где монархом работал Леопольд Леопольдович, младший сын Екатерины Павловны. И Словакия, где царствовал ее же старший сын от первого брака Петр Эльденбургский, третий ее сын, или вернее второй, средний, если считать по возрасту, Иван Леопольдович, ранее работавший русским генералом в 1848 году отправился на Сицилию, где сочетался браком с местной королевой Изабеллой, в том же году достигшей 18-летнего возраста. 10 лет разницы между молодоженами особой проблемой не выглядели, а с учетом тенденций на объединение Италии под властью Сардинского дома, в Палермо очень желали иметь хоть какую-то защиту от притязаний Милана. Россия в этом варианте истории выглядела гораздо более надежным союзником, нежели Франция или Англия. Маша была замужем за сербским королем, там отпрыск дома Романовых, восьмилетний Велимир Михайлович к началу игры опоздал и теперь крутился рядом с большим интересом, наблюдая за движением фишек, должен был занять престол в следующем поколении. Ольга Николаевна была замужем за наследником Вюртембергского престола Карлом, однако пока детей не имела, впрочем, какие ее годы. Твоя очередь, кости по кругу дошли до болгарской принцессы Екатерины, названный так в честь бабушки. Леопольд Леопольдович, сев на болгарский трон, тут же женился на одной из представительниц местных знатных родов и сразу занялся вопросом обеспечения стабильности династии, то есть принялся строгать детей. За 10 лет успел заделать уже 3 киндеров, причем наследник получился только с 3-го раза. 2 старшие девочки, собственно сидящая за столом 10-летняя Екатерина и 7-летняя Богдана, прав на трон в Софии не имели. Король Саксонии Карл Фридрих и сын Фридриха Вильгельма III и брат ныне здравствующего прусского короля Фридриха Вильгельма IV, был женат на внучке Павла Агнессе, дочери Марии Павловны. Если ничего не случится, например поглощение Саксонии прусским королевством, и на этом троне будет сидеть правнук русского императора. Прусский трон, кстати, в будущем должен будет занять принц Вильгельм, в нашей истории ставший основателем Объединенной Германской империи, который был женат на родной сестре Агнессы, Августе Марии. В общем, немцев мы обработали по максимуму. Связанным с домом Романовых оказался и валашский господарь Александр Гика. Ему в жены сплавили еще одну, дочь Марии Павловны от бывшего веймарского великого герцога, чьи земли еще в начале 1810-х вошли в состав Саксонского королевства. Если не вдаваться в подробности, а история скитаний этой семьи по Европе в поисках своего угла заслуживает отдельного рассказа, то, когда все закончилось гибелью Карла Фридриха Саксен-Веймара и Зинханского во время Царьградской войны, Мария Павловна переехала в Москву, заняв когда-то принадлежащую маме недвижимость, а вдовая Мария Луиза, ей к моменту обручения с валашским господарем было 34 года, а муж ее успел скончаться от тифа, уехала покорять Бухарест. Поскольку возраст племянницы был уже достаточно солидным, с Александром заранее договорились, что в случае бездетности брака, я не буду против развода и попытки сделать наследника с другой девушкой. Однако Мария Луиза со своей задачей справилась отлично и с первого же раза, в 1844 году родив господарю Валахии наследника Константина. Еще одного, это имя резко стало популярным среди наших южных союзников. Опять же, вспоминая линию потомков Марии Павловны, нельзя забывать про Зинаиду Трубецкую, которая, став недавно вдовой, сейчас занимала должность в Регенском совете Венгрии и воспитывала сына, короля Ференца III. Сложно тут было не заметить своеобразную попытку легитимизировать свое правление отсылкой к императорам Византийской империи, что с другой стороны, учитывая, что венец Ромеи сейчас принадлежал мне и моим потомкам, выглядело несколько странно. Но ладно. Каждый крутится как может, а для молодых династий в деле удержания за собой власти все средства хороши, тут не до жиру. 8. Лиговский проспект. Это моя, с тебя 15 тысяч, отдавать честно заработанные деньги внуку явно не понравилось. Мальчуган нахмурился, но отсчитал необходимую сумму. Игра продолжилась. Значительный пул потенциальных женихов и невест готов был предоставить мой младший брат Михаил, занимавший греческий трон. У них с Марией Федоровной, такое имя приняла баварская принцесса Матильда в православии, было 5 детей, 3 мальчика, включая наследника Константина, и 2 дочки. Старшая, Ксения Михайловна, которой в этом году исполнялось 17 лет, уже готовилась ехать в Северную Италию, чтобы сочетаться браком с братом тамошнего короля Фердинандом, герцогом Генуи. Сардинец был старше своей невесты более чем на 10 лет, но в эти времена такая разница никого не смущала, тем более что по слухам сами молодые уже успели воспылать друг к другу чувствами. 2 младших, Георгий и Павел, были слишком малы пока для женитьбы, однако уже лет через 5 над этим тоже нужно будет думать. А вот Елена Михайловна, которой сейчас было 14 лет, была уже через 2-3 года выйти замуж на проживающего в России главу орлеанского дома Луи Шарля. Тут, наверное, нужно было бы сделать отступление и рассказать о предыдущих 15 годах существования этой династии под русским крылом, но для сохранения времени отмечу только, что в 1847 году екатеринбургский губернатор Фердинанд Филипп Орлеанский умер от воспаления легких, неудачно свалившись зимой в реку, а отец его Луи Филипп, В моей истории, ставший французским королем, не вынес утраты и очень быстро последовал за наследником. Что касается 34-летнего Луи Шарля, второго сына бедного Луи Филиппа, француз был хорошо образован, здоров, приятен собой, но при этом, кажется, не унаследовал тот стальной стержень, имевшийся у отца и старшего брата, что с другой стороны было и неплохо, проще будет Кате подмять его под себя, и двойная разница в возрасте ей в этом никак не помешает, девочка выросла на редкость бойкая. У меня на эту чету были большие планы, в конце концов, Франция в этой истории выглядела слишком большой, идея как-нибудь ее поделить виделась слишком заманчивой, чтобы просто так от нее отмахиваться. Плюс у меня еще двое младших сыновей, которых тоже неплохо было бы куда-то пристроить. Откровенно говоря, будь они немного постарше и в 1838 году уже успей войти в возраст полнолетия, не исключаю, что Словения и Чехия вполне могли бы и отвалиться от Австрии, предоставляя места работы для двух русских великих князей. Однако тогда мальчики были еще слишком молоды, поэтому придумывать что-то для них теперь еще только предстояло. Кроме того, были двое детей от Варвары. Софию уже вроде как сосватали в Мексику, а младшему Ване пока 6 исполнилось, и думать о поиске жены ему было пока очевидно слишком рано. А еще была линия потомков Елены Павловны, которая хоть и умерла в самом фактически молодом возрасте, успела оставить после себя двоих детей. Впрочем, они росли в Берлине, после присоединения Мекленбурга к Пруссии по итогам войны 1812 года, и русскими ни по духу, ни по воспитанию не были. Тем не менее, эта ветка давала Павлу еще двоих внуков, четверых-шестерых уже, впрочем, там вполне могло быть потом и больше, правнуков и четверых праправнуков. Одна из внучек Павла, тут нужно отметить, в 1847 году вышла замуж на князя Черногорского Данилу и Петровича, который ради такого дела сложил с себя церковный сан и принял светский. Луиза Мария Александра, принявшая в православии имя Александры Павловны, прожила всю жизнь в Пруссии, русского языка почти не знала, но для точного подсчета наших родственников ее тоже имеет смысл упомянуть. Оранжевый квадрат, умер, 3/4 закраса черным, действующий монарх страны, 1/4 закраса, наследник престола. Все, я пересчитал остатки своих денег и без сожаления отдал их болгарской принцессе, которая удачно выкупила Невский проспект, построила на нем гостиницу и последовательно разорила всех своих противников по игре, оставшись самой главной в итоге монополисткой. Сдаюсь. Кажется, на этом все. Сегодня Катя победила. Давайте еще, давайте еще. Полчаса назад чуть ли не плакавший, отдавая последние штаны, Николай Александрович уже успокоился и готов был зайти в монополию на новый круг, однако остальные игроки его не поддержали. Еще 4 часа над игровым полем сидеть никому не хотелось. Нет, видишь, Ники, больше играть сегодня уже никто не хочет. Я потрепал вихрастую голову внука. Наследственная романовская лысина ему пока не грозила. Завтра повторим, если соберутся игроки. Ну вот, молодой великий князь явно расстроился. Впрочем, в его возрасте настроение менялось по 50 раз на дню, это нормально. Мы же завтра хотели попробовать 7 чудес. Значит, попробуем 7 чудес. Я пожал плечами. Настольные игры тут местным неожиданно зашли. Впрочем, в отсутствии традиционных в 21 веке развлечений типа интернета и телевидения это было не так уж странно. Ну и конечно же имелись двое детей брата, Алексей и Екатерина, которые воспитывались вместе с моими младшими без всякой дискриминации. Тоже своеобразный кадровый резерв. Алексей пока был вообще далек от идеи женитьбы, учась в кадетском корпусе. А вот насчет Екатерины у меня уже были кое-какие планы. Над моим практически неприкрытым стремлением просунуть Романовых куда только можно кое-кто в Европе откровенно посмеивался, но я все же думаю, что это больше от зависти. На глазах Германия переставала быть мастерской невест для всех монарших домов континента, а породниться с русским императорским домом, пусть иногда даже косвенно, становилась порой вопросом выживания. Случай с попыткой переворота в Сербии показал, что Николаев своих не бросает и при необходимости без раздумий задействует военную силу. Особенно популярны отпрыски Романовского дома стали после того, как в прессу просочились слухи о том, что потомство английской королевы Виктории является порченным по причине подверженности заболевания гемофилией. Это произошло несколько позже описываемых событий, поскольку на момент 1851 года болезнь еще себя никак не проявила. Ну и конечно Бонапарты, как молодая и сырая династия, тоже выглядели в матримониальном плане весьма подозрительным приобретением. И хотя у Карла Хаза последние 15 лет родилось уже трое детей, вопрос их женитьбы еще тоже висел в воздухе. И тут я опять же вполне допускал вероятность брака между представителями Романовых и Бонапартов. В 1808 году не получилось, не получилось 1836 году. Кто сказал, что не получится теперь? Глава 19. Весной 1852 года прошла первая в истории Всемирная выставка. Насколько я помнил, в моем варианте реальности первое подобное мероприятие прошло в Лондоне 2 годами ранее, однако здесь Великобритания не была столь однозначным мировым экономическим лидером, да и темпы роста ее промышленности уже к началу 1840-х потихоньку начали замедляться, так что идея провести выставку собственных достижений британцам, видимо, просто не пришла. Ну а я подумал, что глупо не перехватить приоритет в таком полезном деле и не провести первую выставку у себя. Тем более, что за годы проведения русских сезонов, фактически таких же выставок только в миниатюре, мы уже в этом направлении неплохо поднабрались опыта. Ради такого дела на противоположном берегу Южного Буга был построен целый городок из павильонов, мест для гуляния, концертных площадок и домиков для проживания гостей. Все же Николаев оставался пока, при всем своем столичном статусе, достаточно небольшим населенным пунктом, и было понятно, что вместить всех приезжих молодой город просто не сможет. Поэтому о размещении людей подумали заранее. О проведении выставки было объявлено еще в конце 1849 года, и тогда же специально учрежденный комитет начал принимать заявки от стран и отдельных предприятий на участие в данном мероприятии. Если участие стран Таможенного союза предполагалось как бы по умолчанию, то вот остальные страны Европы, и не только, подтянулись уже тогда, когда масштаб будущей выставки стал очевиден всем. В итоге на момент открытия выставки 29 апреля 1852 года здесь возле Николаева оказались представлены целых 40 стран, включая такие экзотические для европейцев, как Персия, Квебек, Мексика, Бразилия и Чили. «Нет, сын, это не значит, что я тебя люблю меньше». Мы с моим младшим сыном неспешно поднимались вверх на колесе обозрения, ставшим центральным объектом выставки. Николаю в прошедшем декабре исполнилось 21, и в свои годы он имел чин капитана, командуя ротой одного из пехотных полков, стоящих на Кавказе. В столицу он приехал в отпуск и, естественно, не упустил возможность посетить выставку. К сожалению, и думаю, что ты понимаешь все причины этого, у меня нет возможности уделять тебе, Михаилу и даже Соне с Ваней столько внимания, сколько я всегда уделял Александру. Тут дело не в любви, а только в том, что Саша в скором будущем принимать себе на голову Мономахову шапку. А она, поверь мне, весьма и весьма тяжела. И поэтому я должен торчать в заднице мира, отлавливая диких горцев. В отличие от государственных дел на семейном поприще у меня было все не столь гладко. С наследником отношения были ровные, скорее даже дружественные, чем отцовские. Девочки уже давно разъехались по новым семьям и теперь только иногда заезжали в гости, а вот с младшими сыновьями все сложилось несколько более сложно. Нет, ты должен торчать в заднице мира для формирования правильного мировоззрения. Мы неспешно поднимались вверх на высоту в добрых 70 метров, что по нынешним временам было очень и очень высоко. Выше летали только наблюдатели на своих воздушных шарах, с такой высоты окружающая, ровная как стол, местность просматривалась на добрых 20 километров в любую сторону. Некоторые даже говорили, что видели море, до которого было больше 30 километров, но это был явно обман зрения. Я хочу, чтобы вы с Михаилом стали хорошими людьми вне рамок титула великого князя, чтобы вы понимали жизнь простых людей, чтобы в итоге стали Александру помощниками в его правлении, а не обузой. Объяснить молодому мужчине, почему он, имея в отцах самого императора, должен проводить свою молодость, не развлекаясь на балах, как это делают его аристократические сверстники, а полноценно служа в пехоте, благо на Кавказе сейчас было относительно спокойно, оказалось не так-то просто. Еще и рождение детей в новом браке от Нелидовой вызвало у старших очевидную ревность. Нет, впрямую они об этом не говорили, но я прожил на свете достаточно, чтобы такие вещи считывать и без слов. Кабинка колеса обозрения, меж тем, поднялась на самую высокую точку и медленно начала спускаться вниз. Отсюда с самого верха открывался отличный вид на площадку выставки и на расположенный на другом берегу Николаев. Главной доминантой, за которую цеплялся глаз, стал здоровенный центральный павильон, выстроенный по уже отработанной технологии из стали и стекла. Внутри, собственно, и проходили основные активности в рамках выставки. Напротив же теплицы, в отличие от местных, которым данное чудо архитектуры очень нравилось, мне оно навевало почему-то именно садовые ассоциации, была возведена алюминиевая башня. 30-метровая конструкция из металла, еще недавно имевшего стоимость близкую к стоимости золота, производила на традиционно скуповатых европейцев просто неизгладимое впечатление. Алюминий мы уже научились добывать промышленным способом, но вся загвоздка там была в огромном расходе электричества. В империи, да и нигде в мире пока еще, банально не имелось достаточного количества установочных мощностей электрогенерации для промышленного производства летучего металла. В России суммарная мощность всех электростанций пока едва-едва перевалила за 500 мегаватт, что по меркам будущего выглядело просто смешной цифрой. Те же 30 тонн алюминия, которые пошли на сооружение башни, мы нарабатывали чуть ли не год. Благо потом этот алюминий всегда можно было переплавить и пустить в дело по новой. Фурор вызвали и результаты наших первых экспериментов по производству алюминиевых фляг, котелков и другой походной армейской утвари. Сама мысль о том, что каждому солдату в империи будет положена банальная фляга из столь дорогого материала, не укладывалась у многих в головах, и даже то, что прямо на выставке уже продавались образцы алюминиевой посуды за не столь уж большие деньги, ничего не меняло. Мы же готовились строить первый в мире полноценный завод для выплавки алюминия, до этого она проходила мелкими партиями в полулабораторных условиях, рядом с селом Старая Ладога, для чего на Волхове уже началась постройка первой в мире полноценной гидроэлектростанции. Мощность у нее должна была по проекту быть не слишком большой, всего 25 мегаватт, что опять же по меркам будущего выглядело не слишком впечатляюще, но для нынешней России это было более чем солидно. Такими темпами скоро стоимость летучего металла должна была совсем просесть, и те же армейские фляги очень быстро сравняются с их жестяными аналогами, при этом будучи легче и удобнее в использовании. И долго мне нужно будет еще сидеть на Кавказе? Николай, к сожалению, даже не пытался понять мои резоны, из-за которых я сослал их с Михаилом в провинцию. Михаил, кстати, демонстрировал заметный административный талант, и как раз сейчас был заместителем начальника на постройке железной дороги между Красноярском и Иркутском. Более того, средний сын настолько был увлечен делом, что даже в столицу приезжал раз в год на мой день рождения, когда тут собиралась вся семья. В его лице нашел, или правильнее было бы сказать взрастил, настоящего фаната железнодорожного дела, который уже сейчас регулярно писал о необходимости продления Великого Сибирского пути до самого Тихого океана. Глядишь, лет через 5, он сам этим и займется уже в статусе полноценного руководителя стройки. Пока не поймешь, зачем я тебя туда отправил, я только пожал плечами. Разговор получался тяжелым и неприятным, причем я понимал, что виноват во всем только я сам. Если старшему сыну я старался всегда уделять максимум внимания, то на младших детей времени банально не хватало. Это только для твоей пользы. Ты еще скажи, что лишил моих детей статуса великих князей для моей пользы. Эта проблема тоже неожиданно всплыла спустя 20 лет. Когда-то я сильно поссорился из-за этого решения с братом, теперь на меня начали давить младшие сыновья. Можно сказать, круг замкнулся. Ты еще даже не женат, какие дети? Ну да, женишься тут сидя в самой заднице мира. Тут сын явно лукавил, претендентки были, да и без них он, по моим данным, вполне неплохо проводил время, не слишком напрягаясь службой. Ну и конечно, сын императора всегда найдет себе женщину для удовлетворения естественных потребностей. Так что прибеднялся он явно напрасно. Такое только в историях иллюзиона бывает. Ну-ну, не стал я обострять тему, поскольку женитьба младшего сына не была пока в приоритете. Просто потому, что на горизонте не виделось подходящих кандидатур. Иллюзион, кстати, продолжал победное шествие по империи. Нехитрая забава, оживляющая нарисованные на пластинах картинки, неожиданно стала феерически популярной и всего за несколько лет со скоростью лесного пожара распространилась по всем крупным городам страны. К сожалению, очевидная техническая неразвитость ограничивала нас в плане длины сюжетов, однако даже в таком виде годовое количество посетителей всех иллюзионов страны, а также ближнего зарубежья, уже в прошлом 1851 году составила больше 10 миллионов человек. Мелкое разовое развлечение на глазах превращалось в мощнейшую отрасль промышленности. Банально, количество художников, занятых в создании и дальнейшем тиражировании мультфильмов, уже сейчас исчислялось сотнями, и это, не говоря про другие востребованные здесь профессии.